Катя вопит и визжит. Рафаэль отталкивает ее в сторону, чтобы добраться до меня. Крики и топот поднимаются по лестнице и приближаются по коридору. Мужской голос выкрикивает: «Проклятье! Папа в ванной!» Он пытается оттащить меня от ванны, оторвать от сестры, но мои пальцы впиваются в ее хрупкие плечи. Он орет на меня и бьет меня по лицу. Он дергает меня за волосы, и я, наконец, отпускаю ее. «Уведите его отсюда!» — ревет он. Впервые в жизни отец напоминает мне дедушку, и мне становится страшно. Рафаэль вытаскивает меня из ванной в коридор, но я успеваю услышать, что делают и говорят вокруг. Моя мать взбегает по лестнице. «Ричард! Ричард!» Сара Джейн Беккет и жилет Джеймс переговариваются, торопливо спускаясь с верхнего этажа. Где-то надрывается дедушка. «Дик! Где мое виски? Дик!» И снизу доносится слабый бабушкин голос. «С Диком все в порядке? Что с ним?» Потом надо мной склоняется Сара Джейн Беккет. «Что случилось? Что происходит?» — спрашивает она и высвобождает меня из схватки Рафаэля. «Рафаэль, что ты с ним делаешь? А с ней-то что такое?» Последний вопрос относится к Кате Вольф, которая заливается слезами и повторяет: «Я не оставлю ее, только на минуту!» Рафаэль Робсон не отвечает ни на один из этих вопросов. Затем я у себя в комнате. Я слышу, как папа кричит: «Не входи сюда, Юджиния! Вызови скорую помощь!» Она спрашивает: «Что случилось? Сося, что с ней?» Хлопают двери, плачет Катя. Рафаэль говорит: «Давайте я отведу ее вниз». Сара Джейн Беккет стоит у моей двери. Она прижалась к ней ухом и подслушивает. Я сижу в изголовье кровати. Руки мокрые по локоть, весь трясусь. До меня, наконец, доходит непоправимость и весь ужас содеянного мною. И все это время играет музыка. Все та же музыка. Проклятый эрцгерцог, который преследовал меня как безжалостный демон последние 20 лет. Вот что я вспомнил, пока бежал. И, пересекая перекресток, я не пытался уворачиваться от транспорта. Если бы меня переехал грузовик, это мне показалось бы великой милостью. Но никто меня не сбил. Я добрался до противоположной стороны. Однако папа не отставал, по-прежнему умоляя меня подождать. Я бежал, бежал прочь от него, бежал в прошлое. Это прошлое представало передо мною калейдоскопом картинок. Вот добродушный, рыжеволосый полицейский, от которого пахнет сигаретами, разговаривает со мной ласковым отеческим голосом. Вот мать ложится ночью на мою кровать и держит меня, прижимая лицом к своей груди, как будто хочет сделать со мной то же самое, что я сделал с сестрой. Вот отец сидит на моей кровати. Его ладони лежат у меня на плечах, как раньше мои ладони лежали на плечах Сони. Вот звучит его голос: «Не бойся, Гидеон, ты в безопасности». Вот Рафаэль с цветами. Эти цветы для моей матери, цветы соболезнования, призванные смягчить ее боль. И неизменно приглушенные голоса в каждой комнате, день за днем, неделя за неделей. Наконец Сара Джейн отходит от двери, где долго простояла без движения, слушая и чего-то ожидая. Она подходит к проигрывателю в тот момент, когда скрипка в трио Бетховена исполняет пассаж двойными нотами. Она нажимает на клавишу, и невыносимая музыка наконец стихает.